«Да?» — почти равнодушно сказала Ася. «Вот». «Так много», — сказала она также спокойно. Алексей был немножко разочарован и в то же время благодарен ей за то, что она не вскрикнула, не затормошилась. «Откуда у тебя?» «Достал, важно», — сказал Алексей. Ася словно бы отсутствовала. «Вот и хорошо», — сказала она после паузы. «Дай мне на ломбард и десятку навстречу. Я всего куплю. Нам ведь хватит десятки. Ну что, пошли, а то у меня очередь». Они спустились на улицу, и Алексей удивился, какая замечательная погода. Словно за городом всюду был снег редкой белизны, и дома заиндивели. И эта старая улица с небольшими темными уже зданиями была очень хороша. Город был не похож на себя, плавный и мягкий. Не этот город. Вот и всегда, подумал он, я замечаю красоту, когда рядом Ася, хотя бы она и не замечала. А так ведь и не вспомнить, чтобы я один увидел город, или сад, или погоду, или небо. Небо тоже было удивительное, белое, близкое и мягкое, но одновременно светлое. И все это только улицу перейти и парикмахерская. Ася оставила его у дверей и сама вошла. В открывшуюся на секунду дверь он увидел, что узенький зал ожидания битком. И все женщины там стоят в расстегнутых пальто, полутемно, а за фанеркой яркий свет. Ася тут же выскочила, тоже расстегнутая, и сказала, подвинулась, но еще далеко. «Тебе нет смысла ждать». «Да нет», — сказал Алексей, — «я подожду». «Ты лучше купи вина, а то я не успею. Столько дел». «Ну ладно», — сказал Алексей, — «иди, замерзнешь. А потом сюда приходи, слышишь?» В магазинах было не продохнуть. Он входил, видел толпу и отчаивался. Так он заходил в несколько. Наконец понял, что только теряет время, нигде меньше не будет. И все-таки снова вышел из магазина. И тогда, свернув нелепый закоулок, заметил погреб и нырнул туда. Тут были только мужики, в большинстве пьяные. Тут же и пили, бродили со стаканами. «Вот ты погоди», — говорили они. «Вот ты погоди». Их было много, но очередь двигалась быстро, и Алексей достал все, что надо. «Купил, значит», — сказал ему небритый папаша и ласково посмотрел. «Да вот купил», — ответил Алексей, пряча бутылки. «Вот и молодец». «Да уж», — смутился Алексей. «Папу не обижай», — сказал папаша. Все было хорошо. Алексей вернулся к парикмахерской, помедлил, но прошел. Он обвел растерянным взглядом толпу женщин. Все на него смотрели, но Аси среди них не было. Все были очень простые, чуть ли не все в халатах и платках. Не такие таинственные, как на улице. Рассматривали Алексея и вроде бы и не рассматривали в то же время. Алексей смутился. «Ушла твоя уже, ушла», — звонко сказала одна. Он не очень понял, которая, по-видимому, вон та, круглая. Все засмеялись, Алексей тоже. И тут было тепло и уютно, хотя и тесно. И Алексею стало хорошо от этого слова «твоя». «Твоя ушла». Уютно от того, что праздник, — подумал он, — понял, что все стоит и стоит, а надо уходить, еще больше смутился, увидел телефон-автомат. «А мне позвонить», — сказал он. Девушка, заслонявшая автомат, отошла. Была она строгая и красивая, и отошла, не меняясь в лице, такая же надменная. Он набирал неведомый номер, посматривал на девушку. А интересно, когда она любит, она, конечно же, не такая. Может, она потому и такая, чтобы каждому было интересно, какая же она, когда любит. По телефону его обругали,